Мы должны понять, что то, что мы называем ошибками или злом, мы делаем вследствие нашей слабости. Слабы же мы, потому что невежественны. Я предпочитаю называть это ошибками, так как слово «грех», хотя первоначально и очень точно, приобрело некоторый оттенок, который пугает меня. Кто делает нас невежественными? Мы сами. Мы сами закрываем себе глаза руками и жалуемся, что темно. Уберите ваши руки и увидите, что вам всегда светит свет, самосветящаяся природа человеческой души. Разве вы не видите ее? Это была цитата, с вами Викананда, а меня зовут Суварижг, я студент группы Шакти 23 в городе Москве, Международный открытый йога-университет. Вся информация на сайте opityogaclass.com, там бесплатные интернет-курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Идет набор в группу, приходите учиться.